что первый мой указ касается вас обоих. Нашей волею, Филипп, графство Пуатье будет отныне именоваться перством, и вы сами войдете в число наших перов, дабы вы могли стать при мне тем, кем был наш дядя Валуа при усопшем нашем отце, вечная ему память, и помогали бы мне нести королевский венец. Вы, Карл, получите в удел ленное владение графства Марш, каковое наш отец выкупил у лузиньянов и каковое, насколько мне известно, намеревался передать вам в дар. Филипп и Карл поднялись с места и, подойдя к королю, в знак благодарности облобызали его. Его высочество Валуа метнул на своего племянника Карла красноречивый взгляд, сопровождавшийся не менее выразительным взмахом руки. «А вот видишь, — говорил этот взгляд, — видишь, я пекусь о тебе денно и нощно». Все присутствующие с довольным видом закивали головой. Начало было неплохое. Был недоволен один лишь Людовик X. Он забыл, открывая заседание, отдать дань уважения памяти покойного отца и упомянуть о преемственности власти. А ведь он заранее, еще с утра, приготовил несколько пышных фраз. Но в минуты волнения, при входе в зал совета, они начисто вылетели из его головы, и теперь он не знал, что сказать дальше. Снова воцарилось тягостное молчание. Слишком явно ощущалось здесь чье-то отсутствие. Отсутствие покойного короля Филиппа. Ангеран де Мариньи пристально глядел на молодого короля, видимо, ожидая, что тот обратится к нему со следующими словами: «Сир, утверждаю вас в исполняемой вами должности коадьютора и главного правителя государства, камергера, распорядителя казны и строений, смотрителя Лувра». Но так как ожидаемой фразы не последовало, Мариньи заговорил сам так, будто она была произнесена вслух. О положении каких дел будет угодно выслушать его королевскому величеству? О поступлении податей и налогов? О состоянии казначейства? О решениях парламента? О неурожае, породившем провинции, о положении в гарнизонах, о Фландрии, о требованиях и прошениях баронских лиг Бургундии и Шампани. Подспудный смысл этих слов был вполне ясен. Государь, вот какими вопросами ведаю я, да и многими другими, о которых я могу еще долго вам говорить. Неужели вы полагаете, что сумеете обойтись без меня? Оглушенный словами коадьютора, Людовик Сварливый тревожно обернулся к дяде Валуа, всем своим видом моля его о помощи. «Мистер де Мариньи, король собрал нас здесь сегодня не ради всех этих дел», — произнес граф Валуа. «Их он заслушает позже. Ежели меня не предупредили о цели созыва совета, мне волей-неволей приходится только гадать», — возразил Мариньи. «Королю, мессиры», — продолжал Валуа с таким видом, будто никто и не прерывал его, — «королю угодно выслушать наше мнение по поводу самого важнейшего дела, каковое, как и положено доброму государю, заботит его прежде всего. Я имею в виду вопрос о потомстве». и престола наследия.